Февраль 1975. Многоуважаемый Герман Борисович, кончил я читать вашу рукопись, прошелся по ней дважды. При беглом ознакомлении я понял, что рукопись не нуждается в какой-то литературной правке с моей стороны. Она написана на одном уровне вся. В противном случае я просто должен был бы ее переписать. Вы достаточно владеете пером, хотя первая ваша книга о малазийском олове показалась мне гораздо занятнее и живее. И дело не в экзотичности материала, а просто вы выбрали себе стиль, каким пишутся истории исследования в геологических отчетах. Тонешь в фамилиях. Но с другой стороны, это достойные фамилии, и решать тут право редактора. Я понимаю, что вам просто неловко не упомянуть тех-то и тех-то людей. Позволю все же себе дать несколько советов с профессиональной литературной точки зрения. Первое. Нет автора Г.Б. Жилинского, лауреата Ленинской премии. Есть автор Герман Жилинский. Такова литературная этика. Второе. Вводная глава мне представляется просто нескромной. Избави Бог, я не собираюсь умалять ваших заслуг. Но это за вас должен сказать кто-то другой. Он же скажет и о том, что вы лауреат Ленинской премии и член-корреспондент к тому же. Вы упоминаете Эрнста Кренкеля, но прочтите его книгу «Рай мои позывные». Как скромно, с какой даже иронией по отношению к себе она написана. А ведь слава Кренкеля, будем прямы, больше вашей. Послушайте моего совета. Отрешитесь от эгоцентризма. Я его сразу заметил вас при первой же встрече. И попросите эту главку написать кого-то другого. С фамилией, званием, именем. Будет гораздо лучше. Когда вы, к примеру, пишете о трудностях не своих, а Даутова, вы пишете просто прекрасную прозу, ее читаешь взахлеб. Но когда человек слишком много пишет о трудностях, лично им пережитых, это утомляет читателя и снижает ценность книги. Единственный из известных мне путешественников – кто мог это делать, это Федосеев. Он описывал им же пережитые трудности блестяще. Третье. Да имейте же вы совесть с этой охотой. В наши-то дни, когда около каждого зайца чуть не охрану ставь. Вы с упоением описываете через каждые 20 страниц очередного медведя. Знаете, я охотился на медведей и убивал в одиночку и белых, и бурых, и таежных. Я не считаю это жутким спортом. У вас винтовка или ружье с пулей, а зверь, он всего-навсего зверь и есть. Неравная борьба. И хвастаться тут нечем. Я вот вспоминаю убитых мною двух мишек на Амалоне. Как им не хотелось умирать. Мне стыдно и жалко их до бессонницы. Учтите, что книгу вашу разгромят именно за эту вашу медвежью болезнь, не в простонародном смысле этого термина. Советую убрать все эти сцены. Ну и в заключение. Книга, я считаю, очень нужная. И думаю, вы с редактором разберетесь, что в ней оставить, что взять. Я прочел ее и понял, как правильно я поступил, что не взялся описывать документальную историю чукотского золота. Это надо делать вам. О рецензии на мой роман не ломайте голову. На него уж столько вышло рецензий и в «Правде», и в «Комсомольской правде», и в «Литературной газете», и в толстых и тонких журналах, что уж больше и не стоит. Я вышлю вам подарочный экземпляр книги, как только она выйдет. Роман «Газета» выходит на днях, номер 3, но это не книга. Ну и желаю, чтобы мы летом встретились на Алазее. И напоминаю, что за вами казахстанские камушки. Сами вы предложили, вот и напоминаю. За довольно резкий тон критики не обижайтесь, Герман Борисович. В делах литературных я мягкости не признаю. Эх, кстати, прекрасное место у вас, как вы вправляли себе грыжу, стоя вверх ногами. Написано вроде мимоходом, посему и впечатляет. С искренним уважением, ваш Олег Куваев. Я не понял ваших сомнений по последней главе. Все мне кажется на уровне».